Опять повторилось, следовательно, прежнее явление. Опять указывалась возможность разделения русской митрополии, ибо в Москве не хотели принимать Киприана и по смерти Алексия. Здесь был свой избранник.